«Она не знает выхода?» – удивился Жиммер. «Я думал, ей много подвластно». Его собеседник опять позволил себе засмеяться. «Не все. Как бы долго она ни проводила в этом мире времени, тех тонкостей она знать не может. Никто, даже владыка, подчас не может точно предвидеть окончание истории. Раз уж она освободила нас от нужды откровенничать, я предложу вам другой труд. Вы доберетесь до обители раньше двух девушек, будете ожидать их там». Ответ-то из обители хранителей дверей не последовало. Неизвестно, достиг ли ее Маниэль. Вы позаботитесь о договоре. На всякий случай. А если я ей нужен? Зачем она взяла меня с собой? Я же не молод для беготни по горам. Спасение мира вы именуете беготней? Напрасно. Вы нужны мире. Или понадобитесь в ближайшее время, когда Эл не сможет ей уже помочь. Вы тоже прорицатель? Нет, но ход событий так очевиден. Только не для меня, закивал головой Жиммер. Я уже и простых мелодий не могу расслышать, так все смешалось. Не все же вам быть певцом? И почему именно певцом? Подозреваю, что эта участь вам уже наскучила. Да на что еще гожусь, возразил Жиммер со вздохом. Разве вы уже умер для перемен? Спросил его собеседник. Перемены, перемены, только отовсюду и слышу о них. Да когда же они наступят-то? «В тот момент, когда вы с ними, согласитесь», — с улыбкой ответил его собеседник. Уже утром Жиммера вели к обители хранителей дверей. Эл проснулась от присутствия, визитер ждал ее. Ждал терпеливо, пока она окончательно очнется. «Приятное ощущение», — произнесла Эл, глядя в каменный свод комнаты. «Все собрались», — произнес гость. Эл глядела его. Они не были лично знакомы. Он рассматривал ее со смущением и любопытством. Эл села на постели. «Идите, я знаю, куда мне нужно прийти». Он вышел из комнаты, но не ушел совсем. Эл улыбнулась и стала одевать куртку. Придав себе аккуратный вид, стянув волосы на затылке шнурком, она покинула комнату, обнаружив своего спутника в коридоре. Она кивнула, словно соглашаясь с его присутствием. Они зашагали плечом к плечу по коридору. «Ты что-то хочешь сказать?» – спросила Эл. Перед ней был один из обитателей этих мест, воспитанников, дитя гор. Так они в шутку себя называли. Не будут говорить без надобности, пока не спросят. Эл чувствовала себя спокойно под сводами коридоров. Тут она чувствовала себя уютно с тех пор, как они стали ей доверять. Она шла с чувством благодарности за возможность отдохнуть. Все-таки горы играли в ее судьбе не последнюю роль. Так было всегда. Она не раз вспоминала Уэст, там произошло ее первое капитанское крещение. Предгорья Гималаев укрывали ее от назойливых землян, когда она боролась с собой после схватки с Нейба. Как тут не усмотреть руку судьбы? А здесь горы стали пристанищем для таинственного рода людей. Эл старалась не вникать в их образ жизни, поскольку они неким образом уходили от внимания владыки. Он знал о существовании этого тайного общества, и сам когда-то привел ее к ним, но не мешал их обособленному существованию. Причины такого совместного проживания Эл не знала. «Я хотел служить вам», — после некоторой паузы ответил ее спутник. Эл посмотрела на него вопросительно. «Опасное желание. Я отвечу отказом». Он не выказал разочарования. В последнее время она не утруждала себя объяснениями, но тут был другой случай. «Мне лично слуги не требуются». Открою тайну, молодой человек, так и быть. Люди, пытавшиеся служить мне или следовать за мной, испытывали разочарование из-за неизбежной переоценки картины мира, либо гибели. Я же не желаю тебе ни того, ни другого. Свое благородное желание ты можешь употребить на благо своего народа. Поверь, такая служба нисколько не легче. Могу я спросить, чем вызвано твое желание? Я хочу увидеть мир, понять, что происходит. «Почему наш орден выступает против владыки?» — ответил он. Эл улыбнулась. Звучит масштабно. «Только я для этого не нужна». Он изобразил удивление. «Меня не пустят отсюда. Я связан клятвой. Я должен молчать, кто я и откуда. Я не могу взять на себя подобную ответственность. Это дело твоих наставников». «Я чувствую двери», — вдруг выпалил он, словно решившись. «Тебя интересует механизм открытия дверей?» «Не только. Меня интересует устройство мира». «Ты полагаешь, я могу тебе помочь?» «Задачка масштабная», — Эл засмеялась. «Я не нашел другого источника». «Я?» — Эл продолжал с улыбкой. «Я не знаю ответа». Он изобразил недоверие, удивление, и Эл пожал плечами. Стала бы я просить совета смертных, если бы знала ответ. Мне бы задачу попроще решить. Например, у меня на руках умирающая девушка, а я не знаю, как ее спасти. Как же так? Ты совершенство! Этот искренний порыв вызвал у Эл удивление. Она даже шаг замедлила. А потом она едва удержалась, чтобы не расхохотаться в голос. Она хлопнула себя по щеке, не зная, что ему ответить. «Совершенство», — повторила она. «Совершенство — это некая высшая точка, а я всего лишь отлично от вашей точки. Значит, тоже и не совершенство. Выше меня существует масса существ, более, как ты выразился, совершенных. Но и они назовут точку еще выше. Так вывод неправильный. Я ступенька достижений для смертного, но не конечная, далеко не конечная». «Смертный не может стать великим», — возразил он. «Я не знаю ответа на этот вопрос», — призналась она. «Это не вопрос, не может», — твердо заявил он. «Я не могу привести пример. Я когда-то считалась смертной, но я не в счет. Меня создали с потенциалом». Эл ускорила шаг, вспомнив, что ее ждут. «Тут есть поле для поисков, ищи. Но не забудь, что простые задачи иногда дают более глубокие ответы». Тут он отстал, и Эл наконец вошла в зал, где собралось разношерстное общество. «Мы собрались на единственную за это столетие встречу», — произнес старый знакомый Эл, который говорил с Жеймиром. Эл указали место в общем кругу. Она поприветствовала всех коротким поклоном. Села. Здесь собрались представители тайных обществ, как их можно было бы именовать. Хотя понятие «тайны» мало что значило на том уровне, который они представляли. Собравшиеся знали о мире, возможно, больше, чем она. Эл надеялась, что на короткое время сможет превратить почтенное собрание в консилиум, устроить настоящий совет. Кто-то из них может знать, как помочь мире. Она только ради этого согласилась на встречу. «Они знают, кто я?» – спросила Эл, усидевшего рядом горца. «Каждый знает столько, сколько узнал», – неопределенно ответил он. Эл сделала вид, что поняла его. Она молчала недолго, здесь длинных речей не говорили. Обсуждали войну и перемены, которые она несет. Настала ее очередь говорить. «У нас вопрос к тебе, Эл», — обратился ее знакомый. «Как ты представляешь себе наш мир после всех преобразований?» «Вы имеете в виду объединение?» — спросила она. «А есть и планы более масштабные?» — спросил он. «Я знаю, что никто из присутствующих не знает, что я намерена покинуть миры. Это мое последнее вмешательство в дела смертных. Объясни. Меня нашел странник. Он дал мне понять, что мое присутствие в мирах противозаконно. И ты не ушла со странником, отпустив Радоборта. Его уход был нужней, а я не могла уйти, поскольку считала себя обязанной владыке». «Это правда, что Фьюла почти убила тебя?» – спросил другой. «Да, кажется, не нужно объяснять, какого рода обязательствами я стала связана». «Ты просила жизни у него?» – спросил тот же. «Нет, я не имела уже возможности. Это воля владыки». «Вы понимаете, друзья?» – воскликнул кто-то. «Это хороший знак, это же знак!» «Да, жизнь был добрый», — согласился знакомый Эл. Однако он в итоге превратил ее в слугу. «Но недолго же это все длилось», — улыбнулся ему третий. «Она отпустила Радоборта и вывела из игры последнего претендента на наследство. Ход разумный». «Вы заподозрили, что я избавилась от соперника?» «Мы дружили с Радобортом. Мы не считали друг друга даже близкими, пока не повстречались снова», — возразила Эл. «Он был хорошим королем». Вздохнул кто-то слева от нее. «Я нашла его дочь», — заявила Эл. «Радоборт просил меня об этом». «Девушка, которую ты привезла?» — уточнил кто-то. Эл кивнула в ответ. «Она внучка владыки, если можно так выразиться», — добавила она. «Кто же виновен в ее недуге?» «Отчасти я, отчасти она сама». Эл не стала дожидаться расспросов и продолжила. «Мира, точнее Алмейра, не знает, кто она такая. Ее выкрали из города ребенком. Дар, которым она владеет, это дар предсказания, вследствие слепоты. Он может пропасть, если она прозреет, если вообще выживет. Ты разве не владеешь силой, чтобы спасти ее?» «Я владею силой, но в это русло я ее направить не могу. Я не знаю механизма, я не врач». «Ты часть этого мира», — возразили ей несколько человек сразу. «Есть тонкий момент. Я могу этой силой убить. Мира тянется ко мне, но моя сила ее убьет». «Ты знаешь течение энергии. Тебя учил сам владыка», — возразили ей. «Она права. По меркам нашего мира она пришелец. Это то же самое, что просить странника. Напоминаю, братья, что она родилась и была воспитана в каналах других сил. Это был не наш мир. Поддержал Эл ее знакомый. И она так ничего и не создала, добавил кто-то. Созидание живого существа ей неизвестно. То, чем владеет простая женщина этого мира, недоступно дочери владыки. Если я понял верно, ход последних событий ты отказалась от брака. Однако, удивилась я тому, какие тонкости им известны. Я отказалась стать владычицей. Зал наполнился шумом. Эл уловила одобрение, некоторое ликование в гуле голосов. Тишина установилась, и ее знакомый с одобрительной улыбкой заметил. «Если ты намерена покинуть нас, то, быть может, ты отыщешь нам настоящую владычицу». «Я думала об этом», — покивала Эл. «Мне осталось последнее условие. Мира должна продолжить династию. А для этого она должна жить». Снова зашумели. Не дожидаясь тишины, ее сосед справа наклонился и спросил с опаской. «Речь идет о трех условиях? Я понял верно?» «Да», — согласилась Эл. «Ты действительно великая. Ты кровью заплатила ему, а он предал тебя. Мне очень жаль». Эл ощутила сочувствие, чего никак не ждала. «Мне нужно спасти девушку», — сказала она. Шум постепенно затих. «Друзья, спокойно. Владыка не хочет отпускать ее. Мы убедились еще раз в том, что она последняя надежда, но мы не можем возразить силам более высоким. Совет 11 ее не примет. Она служит ему. Он ее учил. Он проклят. Это предательство». «Он меня создал!» — выкрикнула Эл. Наступила тишина. «Да, это хорошее напоминание», — одобрил кивком ее знакомый. «Я не понимаю, зачем меня пригласили? Зато я знаю, почему я согласилась», — добавила Эл. «Я спешу. Мы хотим выработать стратегию, по которой будем существовать дальше. Наш мир. Мир изменится, когда ты уйдешь». «Так от меня указания нужны? Чем могу я вам помочь? Я права не имею. Я оказалась в оппозиции владыки. По его меркам я изменила ему. Он знает о каждом из вас. Он внучку свою не пожалел, чтобы меня остановить. Если вы мне поможете, то ни о какой стратегии не будет идти речи. Что бы я ни совершила, что бы ни посоветовала, оно будет направлено против вас. Выжить бы вообще. Он будет преследовать всех, кто мне поможет. Я знаю, что ставлю вас всех под удар. Просто мне никто теперь не поможет, кроме смертных. Вам дано право решать мою судьбу, а следом и свою. Вашу, ваших народов, которым вы покровительствуете. Я знаю точно. Династия будет на его условиях. Молодой король увидит его, и я перестану для него существовать как авторитет. Я его нашла. Владыка получил еще одного слугу. Он превратит его в свою слугу постепенно, если не сразу. Это условие существования династии. Если Мира выживет, то при ней нельзя будет лгать. Владыка не сможет вот так запросто внушить кому-то свою волю. Пока что он здесь решает, кто будет существовать, а кто нет. Не законы, а он. Мира из тех немногих, кто удержит равновесие. «Она права», — сказал ее сосед справа. «Сейчас малая задача важнее более масштабной. Мир изменится и, может, станется еще хуже. Но не погибнет, по крайней мере. И у нас будет династия и мир в землях». Многим казалось странным, что они призваны сюда решить за великую исход событий. Дочь владыки находилась во власти узкого круга знающих. Их воля — отпустить ее или нет. «А что, если мы попросим тебя остаться?» — спросил ее сосед. «Владыка меня убьет». Эл ответила как можно тише. Тот осторожно коснулся ее кисти. «Мы этого не позволим. Но ты должна быть готова, что твои последние действия могут принести боль». Эл кивнула. «Свобода не дается без боли», — шепнула она. Он согласился молчаливым кивком. «Я знаю, как помочь твоей королеве. Давай дождемся окончания встречи».